57. Юлия. В этой жизни мне, кажется, больше не светило ничего хорошего. После вечеринки в небоскребе, где меня вырядили в непристойной длины платья, и мужики в этих их белых балахонах и тряпках на головах весь вечер рассматривали меня как мясо на прилавке. Даже в равнодушных взглядах Муратова я видела больше человеческого, чем в том, как меня оценивали эти толстосумы. А я должна была быть милой и улыбаться им, потому что завтра один из них уведет меня с собой. Я даже была рада, что только один. Потому что ожидала худшего после всех тех мерзостей, что наговорил мне первый, носатый. Абсолютно спокойным, равнодушным тоном он вполголоса рассказывал, что будет со мной делать, и после этого мне хотелось только обратно в зимний лес, к Эльдару с Максом и черт с ними с двумя членами в жопу, я согласна. Только не вот это вот извращенное чудовище. На последующей вечеринке целых три мужика на ломаном русском и английском в подробностях рассказали, как они меня будут трахать, в какие дырки что засовывать и как мне понравится, когда я им надоем, и они отдадут меня своей охране. Кажется, им просто нравилось, как я пугаюсь. Хотя под этой их фиговиной белой было видно, как у них вставало. Кто меня сюда отправил, он планировал вовсе не отдых и загар. Меня тупо хотели снова как вещь переуступить на этот раз арабам для их извращенных утех. Мне обещали и новые наркотики, и трахнуть меня втроем и вчетвером, раз мне так нравится. Кто-то сделал мне хорошую рекламу. По рекламе у нас ведь Чельцов выступал. Я начала подозревать, что именно он тот босс, от которого меня скрывал Лысый. Но в ту ночь меня все же выпустили, вернули обратно в номер. Я мечтала только о том, чтобы снять каблуки и свалиться лицом в матрас. Но меня подняли, когда я уже переоделась в ночнушку и прямо так потащили к самолету. Босую и без трусов. В частном джете я тряслась от холода и страха, боясь того, куда меня отвезут. Тысячи мыслей бродили в голове. Что, если это один из арабских богачей, что разглядывали меня, и меня уже везут в какую-нибудь пустыню в гарем? Обещали завтра. Но кто будет мне сообщать о смене планов? Поэтому, когда я увидела в иллюминаторе знакомые очертания города, а у трапа меня встречал дружище Лысый, я разрыдалась от облегчения. Дома. Я дома. Я в России. Теперь вцеплюсь в нее руками и ногами, и не отдерут никакими силами. Здесь сдохну, в снегу, а не в песках. Кто меня захотел? Босс? Зачем? Куда мы едем? Завалила я вопросами Толю, но он, как обычно, ничего не отвечал, и я прислонилась к его плечу и заснула, вдруг успокоившись от его близости. Он был единственным человеком с тех пор, как моя жизнь изменилась, который отнесся ко мне по-доброму. Еще немного Эльдар, но он бросил меня умирать. Стокгольмский синдром это называется? Лысый Толян был тем, кто отправлял меня к боссам билингвы, напичканную наркотой, тем, кто не дал мне сбежать от позора в смерть, но рядом с ним мне было спокойнее всего. Поспать удалось недолго. Машина затормозила у сверкающего мрамором здания билингвы, и прямо как была, босой и в розовой сорочке, меня повели по непривычно пустым коридорам корпорации. Повсюду валялись рассыпанные листы бумаги, стояли кружки с чаем, даже остались чьи-то куртки и сумки. Как будто здание эвакуировали в спешке. Тут и там дежурили неприятные люди с оружием, провожавшие Лысого и шестерых его ребят, в ту памятную ночь, игравших с Лёшкой в покер, жутковатыми взглядами. Он отвечал им тем же. Друзьями они явно не были. Лысый тоже придерживал что-то под мышкой, а его парни, и вовсе не стесняясь, достали оружие, и тут у меня обмякли от ужаса ноги. «Я не хочу туда!» Чувство опасности орало внутри меня благим матом. «Беги!» Но бежать было некуда. Спереди, сзади, с боков были охранники, а в коридорах еще более жуткие люди. Перед кабинетом боссов Толян короткими движениями срезал бретельки моей сорочки, упавшей к ногам, открыл дверь и втолкнул меня внутрь. Зашел и сам. И парни его. Но присутствующим было не до них. Внимание сразу переместилось на меня. А я разинула рот от изумления. Потому что Муратов нависал над Чельцовым, держа его за горло, и кулак его был отведен назад. Мы явно прервали важный разговор. Люди беседовали, а тут я. Как обычно, голая. с белыми неловкими следами от купальника. Я не успела осознать, что происходит, а Эльдар уже отбросил от себя Макса и в одну секунду оказался рядом со мной, выдирая меня из рук Лысого и прижимая к себе изумленную до нельзя. Что происходит? Его сердце под измятой несвежей рубашкой колотилось бешеным молотом. Чельцов медленно выпрямился и ухмыльнулся. Поправил галстук на такой же несвежей рубашке. Рано радуешься. Уронил он веско. Ты, мудак, вообще заткнись, выплюнул Муратов, не поворачиваясь. Эльдар? Я подняла голову, глядя ему в глаза. Он был похож на человека. Настолько, насколько никогда не был раньше. Раньше за чернотой его глаз был холод, ледяная равнодушная тьма, а сейчас там пылало пламя. Он смотрел на меня так, что я задохнулась от захлестнувших меня эмоций. Эльдар. Подняла руку, чтобы тронуть несколькодневную щетину на лице. Надо же, как ты шлюху тискаешь. Раздался голос Макса из невообразимой дали. Раньше ты был более чистоплотен. Что там откопал в ее жопке, алмазы? Так это был ты. Я обернулась к Максу. Это ты тот босс? Можно было догадаться, кто еще такой самолюбивый ублюдок с манией величия. Да как ты смеешь? У меня из глаз брызнули слезы. Эльдар сжал меня сильнее и поднял голову, убивая Макса взглядом. Смею что? Рассмеялся тот. Я не шлюха, слышишь, урод? Заорала я. Это ты подсадил меня на наркотики. Ты заставил сюда приходить. На какие наркотики? Сощурился тот. Рука Эльдара на моей талии напряглась. Наркотики? Спросил он у меня. То, что мне кололи, чтобы я всех слушалась, выполняла любой приказ. И чтобы хотела трахаться с вами, как заведенная. Муратов медленно выпустил воздух из легких с шипением, похожий на опасную змею. Чельцов только хмыкнул, садясь на край стола и ероша свои волосы. Наивная девочка. Ты что, думала, что и правда существуют такие вещества, чтобы слушаться любого приказа? Можно подавить химией человеческую волю, можно даже возбудить и заставить получать удовольствие от секса. Но в основном тебе кололи совсем безобидные вещи. Просто ты очень внушаемая и решила, что и правда не можешь ослушаться таких серьезных ребят, как мы. А мы лишь сказали тебе, что тебе понравится быть натянутой на два хуя сразу. И ты поверила, потому что хотела поверить. Мы ведь с Эльдарушкой тебе понравились как мужчины, да? Ты бы нам по отдельности и без угроз дала бы, признайся. Так что, Юленька, ты прирожденная шлюхинь. Хотела бы сопротивляться, никто бы тебя не заставил. Но тебе просто нравилось. Эльдар выпустил меня из объятий, оставив мерзнуть и все еще недоумевать, что с ним происходит. Неужели? Думать было некогда. Но Муратов шагнул к Максу и со всей дури заехал ему по роже. «Неправда!» — крикнула я, вдруг испугавшись, что он поверит. И если не поверит, почему-то тоже. У меня ломка была на следующий день. «Настоящая! Тебя от винта ломало, дура!» Рассмеялся разбитым ртом Чельцов, уворачиваясь от второго удара Муратова и соскакивая на пол. «Тише, дружище! Давай поговорим!» На винт я ее в клубах подсадил, ни от чего больше ее не таращило. Скажи спасибо папочке Максу. Трахаться под ним Юльчу очень перло. Даже внушения не делали, спроси ее. Но на меня гипнозом влияли. Я плакала, не находя в себе сил признаться, что он мог быть прав. Ведь не мог? Ведь есть же такие наркотики. Есть? Внушаемое, я же говорю. Сама себя убедила, а дальше твой мозг приказал тебе делать то, что говорят. Макс во время разговора все дальше и дальше отходил к двери, приближаясь к Лысому. Эльдар выпустил его из виду, возвращаясь ко мне, и я вскрикнула, когда одним движением Чельцов перехватил у Толяна протянутый пистолет и наставил его на Эльдара. Пора финалить эту грязную историю, партнер. Тут у меня безотказный козырь, я смотрю. Давай-ка к компу и переводи все на меня.